Хозяин спрашивает, переводил Аристарх, сколько пудов воску хочет везти уважаемый купец. 100 капий у меня воску, а в капии 12 пудов новгородских, а ливонских 8. О, высокомерно, сказал хозяин. Это для меня небольшое дело. Мое судно берет груза много больше. У меня в трюме было 6000 новгородских пудов соли, хвастливо продолжал он, а судно не было загружено. А далече он соль возил, заинтересовался Федор Жареный. «В Новгород вез», — откликнулся разговорчивый немец. «Да новгородцы наших ганзейцев обидели. Только подумать, соль на вес продавать заставляют. Вино полными бочками, а сукно на обмер. Это несправедливое и нехорошее требование, как никогда раньше». «Довольно вам на наших хребтах ехать», — рассердился Жареный. «Раньше-то вы на ласт 15 мешков с солью давали, а теперь 12? Кто кого обидел?» Сноска. Ласт — единица веса, около 120 пудов, заимствована у голландцев. Конец сноски. «Перестань ты, ради бога, Федор Тимофеевич, зачем немца тревожить? А ты не переводи, я в сердцах». «Другие купцы», — помолчав, снова заговорил немец, — «у Котлина тайно свой товар русским продали». «Фуй, как нехорошо! Я честный человек. Я выгрузил соль в здешнем складе». «Много ли товаров в сей год до Великого Новгорода не дошло, по пути застряло?» Ганзейский купец поднял глаза, словно призывая небо в свидетели. «Склады в Ревеле и Риге забиты разными товарами. 200 судов, ежели не больше, повернули обратно. Я честный человек, я прямо скажу, для нас, купцов, это убыточно. Это плохая торговля», — замотал он головой. «Спроси, Аристарх, что он за провоз моего воска в Любек возьмет?» Перешел к делу Жареный. Немец помолчал, почесал за ухом, посмотрел на борт, нашумевшую под коргом воду. «Я честный человек», — начал он, — «я буду доволен, если мне заплатят 1/4 от цены за весь воск. Возить русский воск в такое время — опасная коммерция. Я честный человек, пусть мне поверит господин купец». Ганзеец думал, что русский станет торговаться, и приготовился тут же сделать скидку, но, к его удивлению, Жареный согласился. «Ну и гусь! Живого норовит шкуру снять! Пусть так, плачу! Переводи, Аристарх! А коли за провоз берет дорого, пусть хорошее жилье мне и моим людям даст! Пусть напрасно не стоит, а погрузивший воск в море немедля уходит!» Услышав, что новгородец согласен, хозяин оживился. «Да-да, я честный человек», — затараторил он. «Я дам хорошее жилье русским. Пусть господин купец не беспокоится. А идти в море одному опасно. Море кишит разбойниками. Лучше подождать другие попутные суда». «Скажи хозяину, мои люди все хорошо вооружены и отобьют любых разбойников. Пусть он не боится». На все лады долго повторял ганзейский купец, размышляя, как ему быть. Наконец он решился. Высокая плата за провоз перетянула. «Хорошо», — сказал он, — «я честный человек, я согласен выйти один в море. Я знаю, новгородцы смелые люди». «Хорошо, очень хорошо», — повторил Федор Жареный, возвращаясь к своим судам и потирая от радости руки. «Теперь горбатому нас не достать. Погрузим воск и в море». Новгородцы перетаскали воск на ганзейское судно и прилегли отдохнуть. Жареному немец уступил часть своей каюты. Выйдя на палубу, Ганс Штуб посмотрел на ветер, на воду, вызвал матросов и хотел было поднимать якорь и уходить в море, как вдруг большая рыбацкая лодка подошла к борту. На палубу поднялся человек в черном плаще с крестом, из-под которого торчал конец сабли. Он подошел к Гансу Штубу вплотную и, дохнув на него густым хмелем, негромко сказал: «Где хозяин?» «Я хозяин», — откликнулся мореход. «Чем могу служить господину?»